По иронии судьбы, машина, в которую я запрыгнул, везла взвод Фрэнсиса. А я догадывался, что ты джедай, сказал мне сержант с улыбкой. Да не ты один. Готовы зарабатывать боевые, парни? Парни ответили дружным радостным гулом. Успели к поднятой аппарели транспорта мы еще до того, как Мандо сумели вскрыть ее зарядами. Космические корабли, которые предназначены для прохода через плотные слои атмосферы, крепкие штуки. Про боевые я вообще молчу. На эту посудину в обычной ситуации понадобится довольно много термодетонаторов, силой можно справиться быстрее. Ричард, командуй, чтоб заняли оборону на случай неожиданности, я сейчас открою нам проход. Когда команды прозвучали, а народ залег, я включил меч на всякий пожарный, хотя и не чувствовал опасности, а потом погрузился в силу. Нащупать запоры мехудеру и вывести их из пазов с помощью телекинеза оказалось несложно, это не до реакторов добираться, которые черти где. Аппарель упала на землю под собственным весом, а мы устремились вперед, едва поняли, что стрелять по нам никто не собирается. Внутри корабля выла тревога и горели красные аварийные лампы. Вряд ли у кого-то среди пиратов сейчас хорошее настроение, они и так были на взводе, а сейчас особо нервные, наверное, уже расстреляли динамики, которые все никак не заткнутся. Сам отсек за аппарелью был заставлен спидерами, на многих были установлены лучеметы. Снова аналог пикапов с пулеметами с Ближнего Востока в антураже далекой-далекой галактики, похожие условия порождают похожие решения. Начался штурм, я открывал двери джедайскими штучками и закидывал в узкую щель гранаты телекинезом, если чувствовал за металлом опасность. После взрыва створки разъезжались до конца и мы врывались, чтобы добить выживших. Через полчаса к нам присоединились ополченцы, которым тоже хотелось урвать свою толику славы и отомстить за страх, который бандиты с большой космической дороги внушали им прежде. Хищники стали жертвами озверевших травоядных. Еще через час я, Ричард, оставил полроты отдыхать. За полтора часа боя у солдат начали притупляться внимание и реакция. Еще через час они вернутся, чтобы сменить товарищей. Я по-прежнему шел с мечом и бластером на острие атаки, одаренные куда выносливее обычных разумных. Потерь у нас пока не было, если считать за боевые единицы нескольких ополченцев, которые уже не первый раз сблевывают, видя трупы после взрывов гранат. Да, зрелище неаппетитное, запах еще хуже, организм от всего этого с непривычки пытается вывернуться, даже когда блевать уже нечем. Ничего, либо станут крепче, либо уйдут из ополчения. Пусть лучше их первый бой будет таким. Спустя два часа кровавой работы мы наконец добрались до мостика. На этот раз меня ничего не сдерживало, гранаты отправлялись за угол телекинезом, уничтожая баррикады выбравшихся из отсеков. Световой меч отправлял редкие заряды бластеров обратно в стрелков. Дверь на мостик тоже была заблокирована, но как обычно телекинезу не поддалась. Погрузившись в силу краем сознания, я почувствовал, что створки просто заварили в паре мест изнутри. Вдруг из динамиков раздался голос: «Мы сдаемся. Повторяю, мы сдаемся». «Ха, пока других убивали, вы что-то в плен не торопились», — ответил я, в надежде, что меня услышат. «Мы не имеем картинки со всех камер, только этот отсек запитан на аварийную линию». «Ладно, хат с вами, разваривайте двери, выходите по одному с поднятыми руками. Нам нужны гарантии нашей безопасности», — взвизгнул голос неизвестного разумного. «Ну передумали так передумали», — ответил я и загнал меч между створками, прорезая сварку. «Сдаемся», — донеслось из-за нее. Когда дверь открылась, гранаты кидать не понадобилось, все стояли, подняв руки. «Оружие в парализующий режим и тащите их на воздух, так оно надежнее», — приказал я. А когда наши незваные гости прилегли поспать, связался с нашей главной воительницей Завербо. «Корабль взят, только что закончили на мостике. Как у остальных дела? Отстают от тебя, без колдовства вскрывать консервы дольше. Давай на ближайшую посудину, ускоришь процесс». «Принял», — ответил я. «Долгая ночь еще не закончилась, предстоит поработать. Закончили с последним кораблем мы только к 12 часов дня. На последней посудине вперед ломились уже только Мандо, остальные слишком устали для проявления энтузиазма. Наконец закончили мы и с ним, а сейчас сидели с Крисом и его бойцами, привалившись к посадочной опоре у аппарели. Вдруг мандолорец заржал. «В чем дело, Мандо?» «Да вспомнил, год с небольшим назад также сидели в Алхамбра-Сити. А-а-а, было дело. Только теперь мы точно не собираемся ни бежать, ни подыхать, забрав с собой побольше уродов, усмехнулся я. Это точно. Зато собираемся славно забухать, снова засмеялся Крис. Я заподдержал его: один смертельно усталый джедай, только сначала высплюсь. После этих слов моя голова упала на грудь, и я начал похрапывать. Глава 26. Любовь к родине, как и всякая другая любовь, должна быть взаимной. Проснулся я в нашей крепости правительства, на своей постели. Прислушавшись к ощущениям, понял, что со мной, к счастью, все в порядке. Подобное перенапряжение может стать губительным для одаренного, по крайней мере в храме объясняли, что так можно отъехать на темную сторону силы, и приводили в пример Ривана, который стал Дартом Риваном. Очень серьезный, кстати, был дяденька, его бюст на столе могут смело держать и джедаи, и ситхи, великих дел он наделал за обе команды. Можно бы, кстати, себе такой заиметь, одна беда, ни разу не видел в этой галактике его изображений без маски. Надо бы в архиве ордена покопаться в отдаленном светлом будущем. Но это все сильно потом, сейчас надо медитировать и завтракать, организм прямо орет, требуя топлива. Время было уже обеденное, наелся я от пуза, к середине трапезы подошла супруга, пришлось параллельно ей объяснять, что со мной ничего страшного не случилось. Хотя повод для волнения у нее был, муж на сутки с лишним в спячку впал как-никак. После приема пищи я был просвещен на последних новостях. Грузовозы восстанавливают, трупы пиратов прикапывают рядом, наши отвезли в мертвецкую в городе, потеряли мы 127 человек убитыми и 1243 ранеными, из которых 352 серьезно. Да уж, постоянное тактическое преимущество, хорошее снаряжение, хорошая выучка и боевая медитация сделали свое дело. Первый бой прошел с удивительно малыми потерями для ополчения, учитывая соотношение сил и то, что мы наступали. Связавшись с Бо по связи, я выяснил, что нигде пока не нужен, и мы с Джейной двинули в больницу. Я собирался помочь тяжелым раненым целительскими техниками, моя супруга вести разговоры со всеми остальными и обещать выплаты за ранения. Ну и семьям убитых, понятное дело, тоже надо платить. Патриотизм – это любовь к родине, как и всякая другая любовь, она должна быть взаимной, а иначе это какое-то нездоровое извращение. В госпитале нас встретил Пенс, видок у него был так себе. Судя по зрачкам, не вырубился он до сих пор только благодаря стимуляторам. «Погано выглядите, док. Когда в последний раз спали? Как вы все устали меня этим вопросом? Перед боем еще. Сейчас как раз бы лег, если бы не ваш визит. Отдыхайте, мы дорогу до палат найдем. Тяжелые по-прежнему на первом этаже?» «Да», все так же ответил Руперт и пошел искать койку, на которую можно упасть. К счастью, в больнице такие водились. «Ладно, солнце, я к бактакамерам, успехов тебе с электоратом. Парни, смотрите вокруг внимательно». «И тебе успехов», ответила королева. Два мандо просто кивнули. «Да, возможно, такая охрана излишня, но я предпочитаю перебдить. Да и сами мандоларцы не против, дежурство в личной охране у них уже что-то вроде награды, даже как-то соревнуются за это дело». Войдя в крыло с тяжелораненными, я увидел ряды бактакамер вдоль стен, почти все из них были заняты. В основном пациенты были в медикаментозном сне, оно и правильно, плавать несколько суток в колбе с жидкостью с дыхательным аппаратом так себе удовольствие. Планомерно я обошел сначала пациентов, чье выживание было все еще под вопросом, потом остальных. Наконец дошел до пребывающих в сознании. «Как самочувствие?» – боец спросил я, просматривая медкарту. «Алан Паглис, 23 года, поражение нервной системы, травмы внутренних органов, сотрясение мозга и обширный ушиб всего тела. Забавно. Уже лучше, ваше высочество, но шевелюсь еще с трудом. Это чем тебя так приложило?» «Да нас всех на мостике отоварило. Какая-то странная пушка у одного из пиратов была. Насмерть много положила. Мне сказали, что четверых первых, мы немного дальше стояли. Повезло, это точно. Скоро придешь в норму, а странную пушку мы изучим, если цела осталась. Благодарю за службу». После окончания лечебных процедур, я связался с Иром. «Доброго дня. Как успехи, боец невидимого фронта?» «Дела идут, контора пишет. Рядовой состав пленных отправили в ту же шахту, а командный на орбиту. Рабынь тоже распределили. Только первую партию неудачливых девок я перевел на условия получше, в секцию П5. Ну смотри, под твою ответственность. Слушай, тут такое дело, посмотри, какую из консервных банок штурмовал ополченец Алан Паглис. Там на мостике их какой-то странной пушкой отоварили, она есть в списке трофеев. Сейчас, так, лучеметы, плазма. Есть такая, джанессианское звуковое ружье. Серьезная хаерновина на крупную дичь, чтоб живьем брать. Нелетальное охотничье оружие, правда с низкой скорострельностью. Ну ранкора она может только вырубит, а вот для нескольких человек на линии огня оказалось вполне себе летальным. Пришли мне, я покопаюсь, может найдем куда такие в наших войсках приспособить. ХМ, а заодно поищу способы самому приспособиться, а то джедаев инсектоиды как раз такими штуками косили во втором эпизоде. У меня конечно их карабин есть, но эта игрушка должна быть посерьезнее. Дальше я направился к жене, где мы немного поразыгрывали сценки из серии «Мудрая королева», которая зарывается в экономику с бумажной работой и простой рубака-принц, всегда готовый натянуть глаз на седалище незваным гостя. Это было несложно и без актерского таланта, ведь дело во многом примерно так и обстоит. Заодно я помог с заживлением нескольких не особенно тяжелых ран. Народ оценил и наше выступление, и настоящее джедайское колдовство. Люди вообще нашу королевскую семейку и правительство в целом любили и уважали. Мы были простые и понятны, а не страшно далеки от народа. Отдельных возмутителей спокойствия правда не брезговали выселить к хаттовой матери. В галактике полно планет, зачем кого-то заставлять жить там, где ему не нравится правительство. А если никакое правительство не нравится, то есть дикие планеты, живи сам себе хозяином. Там правда местная живность сожрать может и благ цивилизации нет, но это уже не проблема правительства, которое тебе не нравится. Сейчас правда я ожидал появления некоторого количества людей, от которых придется терпеть претензии. Все на планете конечно понимают, что лучше иметь обстрелянную армию, но у некоторых понимания могли поколебать похоронки на родичей и друзей. После госпиталя мы двинули на совещание с Бо, Крис тоже там нарисовался. «Я вижу, ты снова в форме», — поинтересовался он. «Ага, вы не все в городе хоть вылокали?» «Не, народ тоже быстро начал падать мордами в стол, у всех тяжелая была ночка. Раз вы обсудили мужские дела, может уже перейдем к важному», — почти прошипела Джайна. «Как пожелает королева», — ответил Мандо, — «я просто усмехнулся. Да, первые 40 лет в детстве мальчиков самые трудные. В общем, пока Ир до нас не долетел, обсудим общие вопросы. Начало бо мы отбились, трофей приводится в божеский вид, потери невелики. А вот пленных многовато, есть предложение куда их девать, ну из главарей мы вытряхнем их заначки, а дальше можно их пустить в расход или получить за головы вознаграждение», — сказал я, а потом добавил только не от юстиков. «Чем больше мы капаемся сыром в местной кухне, тем сильнее у меня подозрение, что их выкупит. Вообще создается ощущение, что пиратство в нашем субсекторе просто бизнес и корпус юстиции в доле. Тогда мы его серьезно пошатнули. И сейчас наличных сил нас наказать вроде бы нет. В субсекторе, наверное, нет, но могут и нанять кого. Да и свято место пусто не бывает. Этих пиратов перебили, появятся другие. А вот Ир». После моих слов дверь открылась и вошел Зел с джанессианской поделкой на плече. «Притащил, как ты и просил, тяжелая зараза. После совещания заберу, спасибо. У тебя новых подвижек нет о спонсорах пиратства? Да в том-то и дело, что глухо. Кредиты им дают хатты и моуны на подставных лиц, это обычное дело, скупщиков много где хватает, корабли они ремонтируют по медвежьим углам, юстики прогнили давно. Были бы деньги, которые идут куда-то наверх, все было бы легко. А так похоже, что червяки с тощими просто зарабатывают на процентах со своих кредитов. Не знаю, почему тебе не дает покоя идея единого бенефициара. Сам не знаю, но подвох чую. По отдельности все вроде в порядке вещей для нашей замечательной республики, но вместе пованивает дерьмецом. Ладно, завтра начнем трясти комсостав пиратов, авось добавится какие-нибудь детали. О том, что собираюсь в еще одну командировку в столицу субсектора, я умолчал. Не прибывшим юстике говорить, что я собираюсь сократить поголовье его коллег. В этот раз большую часть денег правда придется перевести кому-нибудь так, чтобы их концы сыскались при упорной работе. А может и все, от греха подальше. Жадность, как известно, фрейра сгубила. Не знаю, кто играет против нас здесь, но пусть лучше он начнет бодаться с какими-нибудь гранами или еще какими отморозками, авось не до нас немножко станет. Ладно, будем работать. Кстати, есть интересная новость, у одной из девчонок оказался богатый папа, скоро должен прилететь за ней. «Это ты про рабынь?» — спросил Крис и, дождавшись кивка Ира, продолжила. «Что за папаша?» «Менеджер среднего звена в тяжелом машиностроении Ротаны. Не бог весть какая шишка, но деньги водятся. Хорошо, если повезет, то уговорим его забрать подруг дочери по несчастью и пристроить. Не о том думаешь, дорогой. Через него можно попробовать заключить контракты с корпорацией. Это, конечно, тоже. Только будет ли ему интересно, мы пока большим объемом добычи похвастаться не можем. Не попробуем, не узнаем. Хорошо, попытка не пытка. В зависимости от этого тогда и будем думать, как поступить с грузовиками. Через сколько ждать дорогого гостя? Недели через 3 обещал быть. Ладно, давай тогда, наверное, переселим девок на поверхность. Состряпаем им быстровозводимое жилье на отшибе за городом одно на всех. Так, глядишь, дочка сама уговорит подруг прихватить. На том и порешили. Следующий день ознаменовался похоронами и поминками. Как и в прошлый раз, погибших закопали в братской могиле и поставили стелу с именами. Как и год назад, народ заглушал боль потери алкоголем. Хорошо, хоть в этот раз мертвецов гораздо меньше. Следующие недели я мотался по делам инженерной службы. Работы хватало, но она была приятной. Очень радовали разумные в моем подчинении, полномочия можно было делегировать, а задачи ставить, не опасаясь, что все пойдет по звезде на букву «П», благодаря этому хватало времени на жену и тренировки. В итоге я решил поочередно тренировать роту Ричарда, который таки стал полноправным капитаном, тренироваться с дроидами в фехтовании, на третий день тренировать десятки мандо охоту на одаренного, потом цикл повторялся, а на седьмой день был выходной. Мандолорцы, кстати, отнеслись к своему делу с большим энтузиазмом, бо тоже участвовала в десятке Криса, как она сказала, чтобы не растерять форму. Первые дни я побеждал охотников, благо у них из-за редких встреч с джедаями не была отработана тактика против силовых приемов, а тот же телекинез для пользователя реактивного ранца страшный враг. Но к концу третьей недели в основном мне уже приходилось бегать и отбиваться. Мандо очень хорошо учится, особенно если жизнь их протащит шлемом по земле и добавит пару вывихов. Если так пойдет и дальше, то через годик-другой мне неподготовленные против одаренных мандолорцы будут на один зуб, а в нашей армии появятся серьезные охотники на ситхов. Перед приездом ротанского гостя я взялся обновить броню. Все-таки серый цвет бронетка не у нее перестал быть серым, а встречать этого Дилана Элроса надо в ней, мы ж планета милитаристов, от нас же даже пираты уходят избитые и ограбленные. Изъяв все бескоровые пластины из ткани, я взялся за работу. В этот раз решил использовать темно-зеленый цвет, на нем хоть все гуана не так видно. Выкройки для универсального станка не изменились, за последнее время я не вырос ни в ширину, ни в высоту. Программа все так же сшивала удобные брюки и китель до середины бедер по моей фигуре, слегка напоминающие одежду клириков Тетраграмматона из Эквилибриума. Когда тканевая основа была закончена, я закрепил бронепластины на отведенных им на торсе местах, где они будут защищать мои внутренние органы. Затем чудо техники нашило второй слой тканикой брони поверх. После этого я избавил от тканевой обертки наручи с поножами и заменил ее на новую, немаркого цвета. Затем настала очередь заклеить визор, датчики и дыхательные каналы шлема, чтобы избавить его от старой краски, загрунтовать и нанести темно-зеленую. Мой первый шлем слегка напоминал спартанский из игры Хала, сейчас же он был ближе к мотоциклетному, только гораздо менее громоздкий. Материалы далекой-далекой галактики позволяли обойтись куда более тонким слоем амортизатора ударов. Шлем был шире моей головы всего на 6 см, был гладким и обтекаемым, на исключением дыхательных отверстий спереди и слегка утопленного внутрь визора раза в 2 шире мандолорских. Так и не смог я привыкнуть к их ограничению обзора, хотя и пытался. У мандо визор, конечно, несет не прямую функцию, там камеры и датчики, изображение из которых выводится на экраны перед глазами внутри шлема. Но я одаренный, мне удобнее видеть цель напрямую, чтобы воздействовать на нее силой. Можно, конечно, и на изображение, но получается сложнее и дольше. Как я не бился, психология такая психология. А в ситуации, когда жизнь может зависеть от доли мгновения, лучше уж пусть будет так, как есть, несмотря на гипотетическую опасность получить выстрел в щель визора. Пояс с подсумками и разгрузку я тоже обновил, раз уж пошла такая пьянка, а затем направился обмять броню в спарринге с самураями. Предсказуемо большой разницы заметить не получилось, упорные железки снова заставили меня напрячься. Но все-таки приятно, что они прогрессируют и сами ищут новые совместные тактики, используя различные стили боя, то 4 макиши, то 2 дроида используют сарису, а 2 форму агрессивности, то придумают еще что-нибудь. Так и не удалось узнать, кто их сотворил, но возможно однажды их мозги станут основой для наших роботизированных сил, которые мы наконец добавим в свою армию. Пусть лучше первым при штурме в помещение входит металлический солдат, а не биологический, его дома ждет только ремонт, а не безутешные родители и невеста. Запустить бы только дроидостроительный завод. Глава 27. Согласие – это продукт непротивления сторон. Господин Дилан Ларис прибыл к нам спустя обещанные 3 недели на корвете ЦР службы безопасности тяжелого машиностроения Ротаны, который был не слабо модифицирован. Серьезные у них там менеджеры среднего звена, заметила Бо, когда мы сидели нашей обычной компанией в зале совещания и ждали, когда диспетчеры дадут коридор на посадку шаттла. После приземления за городом, наш водитель на спидере должен был отвезти гостя, а скорее всего гостей, во дворец на встречу со мной. Не факт, что дело в его серьезности, заметил Ир. Даже менеджер среднего звена – это носитель секретов корпорации и просто инсайдерской информации, знатная добыча для пиратов и вымогателей. Да и возможность вербовки такого через помощь дочери лучше не отметать. Я бы на месте их СБ не стал. «Сейчас сами все увидим», — сказал я. «Может, кстати, с безопасником ко мне и явится». Собственно, я не ошибся. Вскоре дорогой гость зашел в мой кабинет в сопровождении на редкость невыразимой личности. Сам Дилан был мужчиной лет 70 на вид, уже сгибаемый старостью, но сохранившим живой и твердый взгляд. Он производил впечатление человека, всего в этой жизни добившегося своим горбом. Сила эту характеристику подтверждала, чему я был очень рад. Его спутник имел средний рост, среднее телосложение и ничем не примечательное лицо. Увидев такого разок, потом можно вообще не вспомнить, как он выглядел. Правда, сила ясно указывала, что за непримечательной внешностью безопасника скрывается матерый карьерист. Хорошего кадра отправили с менеджером, не пожалели. «Приветствуем вас, ваше высочество», – поздоровался особист за них обоих и представился. «Я Нил Калхемин, это Дилан Ларис. Доброго вечера. Присаживайтесь на кресло», – указал я и встал из-за терминала с отчетами инженерной службы. «С такими кренделями лучше говорить на равных, на креслах за столиком с кафом, а не через стол, как начальник с подчиненными. Улыбаться-то они будут в обоих случаях одинаково профессиональными улыбками, но обиду затаят наверняка. Спасибо за гостеприимство, ваше высочество. Мы бы хотели провести переговоры о возвращении дочери господина Элариса домой». Ха, похоже, новости разошлись, и репутация от них у нас откровенно жутковатая. Настолько наглухо отмороженные наемники и бандиты, что мочат по беспределу других бандитов, не меньше. «И какие же вы готовы предложить условия?» с интересом спросил я и налил себе кафа в кружку и кафника. «Мы готовы предложить вам 500 тысяч кредитов за нее и наше сотрудничество в некоторых вопросах. И не забывайте, что наши возможности велики», намекнул безопасник, что у его конторы длинные руки. Кстати, куда длиннее, чем у корпуса юстиции. И похоже, они не против подписать нас в перспективе под какое-то дело, скажем, подгадить своим конкурентам. «Деньги меня мало интересуют. Что вы понимаете под сотрудничеством? Окраины – неспокойное место, пиратские нападения – не редкость. Мы были бы рады, если бы в этом субсекторе на суда, везущие грузы тяжелого машиностроения Ротаны, могли летать спокойно. Разумеется, мы бы могли заплатить тем, кто обеспечивает это спокойствие или помощь с техникой и ее ремонтом». «Звучит заманчиво», — ответил я и задумался. «В принципе, поголовье пиратов мы в субсекторе подсократили и можем добить остальных, став единственной значимой военной силой, кроме юстиков и сил самообороны некоторых относительно развитых планет. Стоит дать безопаснику возможность уговорить себя совместить приятное с полезным. Я могу увидеть мою дочь», — подал наконец голос Дилан. «Разумеется. Думаю, вы можете вызвать с шаттла еще одного сопровождающего и отправиться ее навестить, а мы пока пообщаемся с господином Калхемином». «Хорошо», — ответил за менеджера безопасник и что-то набрал по гаджету в руках. Каф мы некоторое время попили молча для душевного спокойствия Дилана. «В таких делах меньше знаешь, крепче спишь». Спидер привез нового сопровождающего быстро, и господин Ларис нас покинул. «Надеюсь, общение с дочерью пройдет нормально. Жалко мужика. Похоже, за работой он упустил воспитание детей. Его дочка решила поискать себе на задницу приключений подальше от дома и таки их нашла. По крайней мере, по результатам ее опроса во время фильтрации ситуация выглядела для меня такой. А теперь папаша примчался ее спасать. Итак, мы теперь можем обсуждать наше сотрудничество», — предметно заговорил безопасник. Совершенно верно. А еще, думаю, вы можете развеять мое невежество по одному важному вопросу. Откуда в последнее время развелось так много пиратов на относительно неплохих кораблях? Откуда у них деньги и корабли? Картина на окраинах печальная. Я одно время грешил на торговую федерацию, которая решила избавиться таким способом от конкурентов в грузоперевозках, но нападают и на их суда. Печально, но честного говоря, мы и сами не знаем та твою же силу Бога душу мать. Я ожидал всякого, но он не врал. Служба безопасности одной из самых могущественных корпораций не знает. Но вот я, кажется, только что догадался. Части пазла наконец встали на место. Кто может провернуть подобное, но при этом остаться в тени? Кто имеет для этого достаточно ресурсов? Кому выгодно, чтобы торговая федерация настойчиво требовала в Сенате дать ей вооружиться? Чтобы у ее руководителей натурально подгорало от сенаторов, которые раз за разом отказывают им в праве на самооборону? Так подгорало, что в итоге они забьют болт на запреты Сената и превратят барышники в линкоры, а заодно наклепают армию дроидов. Ай да ситхи, ай да сыны собак. И ведь Пал Палыч в итоге подставит под торговцев родной мир, как раз после неудачи на котором они начнут вооружаться и переделывать свои корабли по-серьезному. Чтоб один истребитель, залетевший в ангар, не пустил по звезде захват целой планеты. Интересно, что-то такое изначально было в плане или Скайвокер заставил Сидиуса его корректировать? Наверное, второе. Слышал я много разговоров, что Конфедерация Независимых Миров на начало клонической войны оказалась заметно сильнее республиканцев, и Дуку по указке Палпатина придерживал бравых вояк за штаны, чтоб раньше времени не победили. Многое стало понятно, особенно то, что нестабильность во внешнем кольце не имеет целью получения прибыли, цель нестабильность сама по себе. Хотя кредиты за корабли пираты наверняка платят, и план ситхов близок к самоокупаемости. Печально это слышать, но думаю, мы можем сыграть эту партию в голошахматы против неизвестного противника, тем более, что и без вас уже сели за стол. Меня интересуют конкретные объемы вашей помощи. Насколько много кредитов, оружия и техники вы готовы нам предложить, чтобы мы начали убивать пиратов, которые мешают лично вам? Мне одобрили дать вам добро на кредит в 30 миллиардов кредитов по 1% годовых. И разумеется, любые наши поставки в пределах этой суммы будут максимально оперативны. Неинтересно, Нил, если позволишь перейти мне на «ты». Мы не воюем в долг. Если вы хотите поставить нас под ружье за свои интересы, то вам придется дать нам нечто другое. Каковы ваши условия? 5 миллиардов кредитов на наем и выплаты дополнительным бойцам, а также покупку кораблей и оружия, без возврата. Ремонтный док для кораблей длинный до 600 метров. Тяжелое машиностроение Ротаны будет выкупать у нас все сырье и аграрную продукцию, которое мы сможем на нее доставить по стандартным ценам Среднего Кольца. То есть так, как вы сейчас покупаете у торговой федерации в дополнение к тому, что могут привезти ваши контрагенты. Поставки оборудования для переработки сырья и производства изделий по себестоимости в обход любых бюрократических и законодательных ограничений. И разумеется, максимально оперативная доставка наших заказов. Круто берете. Не подавитесь, не переживайте, нам будет в самый раз. Боюсь, я не могу принять такие условия. Мне нужно связаться с руководством. Дерзайте. И да, есть еще одно условие. Какое насторожился безопасник. Хотя куда уж больше. С дочерью Дилана мы освободили из рабства еще несколько десятков девушек. Все они должны быть вывезены к вам и обеспечены нормальной работой. Хорошо, я передам и это, ответил Нил и откланялся. А я, подождав несколько секунд, произнес: ну идите уже сюда, скоро весь каф остынет. Вскоре в кабинет вошли Джайна, Бо, Крис и Ир, которые внимательно слушали наш разговор и не менее внимательно смотрели видео с камер. Рассевшись, новые гости моего кабинета помолчали, а потом Бо выдала: пошлют они тебя банти взад и будут правы. Слишком много ты хватил, колдун. Остальные своими кислыми минами подтвердили свое согласие с мандоларкой. А я сказал: наоборот, думаю, что продешевил. Посмотрите на ситуацию с другого угла. Представитель одной из самых могущественных корпораций в галактике летит в лютый хаттов угол с предложением на 30 миллиардов кредитов под смешной процент для местных князьков с бандой отморозков. Это может значить только то, что они уже испробовали все доступные им способы решения своих проблем, и они не дали нужного результата. А возможно, ситуация еще хуже и дошла до того, что поставки из внешнего кольца уже просто не насыщают их производственные линии, Чтобы не закрывать производство, сырье приходится покупать втридорога у спекулянтов. Склонен предполагать, что их предложение что-то вроде жеста отчаяния. Ладно, будет видно, когда этот пиджак и начальством поговорит. Может, хоть на часть условий согласятся. А что за идея возить им наше сырье? Ты же вроде больше всех хотел у нас производство развивать. А я и сейчас хочу. Но вокруг нас куча сырьевых и агропланет, как и в любом другом месте внешнего кольца. Сейчас маржу с субсектора имеют мелкие перевозчики и торговая федерация. Мы сократили количество пиратов и сделали космические перевозки безопаснее. Жирно им будет пользоваться плодами наших трудов, не зато свою и чужую кровь лили. Получим от ротанцев деньги и договор о скупке поставок, сможем демпинговать высокой ценой, скупая хоть все на корню, было бы на чем и кому возить. Ты хочешь взять целый субсектор под экономический контроль? С удивлением посмотрел на меня бывший юстик. К сожалению, под непрямой, но и за это повоевать придется, когда в той же торговой федерации поймут тенденцию. Так что Крис может смело обещать всем мандоларцам большую драку, усмехнулся я. Пока твой план зиждется на том, что безопасник придет к тебе на все согласный, а этого еще не произошло. Да, но ведь колдуны ошибаются редко. На следующий день выяснилось, что я действительно поступил правильно. Ротанцев, похоже, настолько допекли срывы поставок из-за пиратства, что они были готовы на все, лишь бы заиметь хотя бы один субсектор, из которого сырье будет идти стабильно. Ну что же, мы были этому только рады. Дальше всем пришлось впрягаться в работу по самое не могу. Я плотно засел за освоение инженерного и флотского бюджетов. Джайна начала трясти свои невеликие связи в корпусе юстиции среди наемников в поисках флотских специалистов. Крис с Гарулом и еще десятком Мандо двинули проводить новый набор наемников. Бо гонял личный состав по командной подготовке в расчете, что большинству из наших бойцов предстоит вырасти в званиях и стать командирами для свежего пополнения. Ир вешался, ему со своими подчиненными приходилось проверять вновь прибывших. До кучи наша переселенческая программа разрасталась, новости о победе планеты отморозков над пиратским флотом разошлись быстро, обрастая порой странными подробностями. По крайней мере, соотношение сил в них было уже не 1:3, а минимум 1:10. Наши ополченцы рисовались какими-то гибридами Рэмбо с Терминатором. Про кадровый состав нашей маленькой армии вообще молчу, лютые звери. Им можно даже оружие не давать, как страйбату, все равно всех порвут и, возможно, съедят. По крайней мере, наш юстик пересказал мне слух, будто мы заперли пленных в пещерах и время от времени охотимся на них, как на животных. В общем, народ ехал с семьями в место, куда пираты точно больше не сунутся, а если сунутся, то земля им стекловатой. Кое-то вроде как даже называл Алхамбру новым мандоларом. Забавно будет узнать, что об этом станут говорить на мандоларе, который обыкновенный. Наш глава службы безопасности собирает по мере силы информацию и там, через вербовочные конторы для технических специалистов и наших переселенцев, точнее их родичей и друзей, оставшихся дома. В том, что он перескажет что-нибудь выдающееся, я не сомневался. Впрочем, главное — это аналитические доклады, без баек переживем. Грузовозы удалось модифицировать с десантных судов обратно на перевозку грузов, и они ушли с первой пробной партией руды к ротанцам в сопровождении двух корветов и свежеотремонтированного крейсера, который по мандоларской традиции пока не имел названия, только номер. Возможно, такой конвой и так вооруженных судов был излишним, но мы решили перестраховаться, у слишком многих на нас теперь зуб. Ну да ничего, мы их уже немало удалили недоброжелателям, удалим и еще. 3 месяца пролетели довольно быстро, работа не давала отвлекаться. А потом меня в кабинете за разбором очередного инженерного отчета настиг вызов из храма джедаев. Сила одновременно шептала мне о опасности и о удаче, странное сочетание. Я нажал клавишу ответа, и передо мной появилась голограмма главы совета ордена. «Здравствуй, юный Алекс. Приветствую, магистр Йода. Дело к тебе есть у меня, помощь твоя требуется». Интерлюдия 3. Сначала дразнит, но не бьют, сначала гонит, но не рвут, и ночь с волками заодно, а ты бежишь, не чуя ног, но неизбежен этот миг, глухой тупик погасит крики, шансов нет, ты здесь чужий, пророчит смерть звериный вой. Ария. Джедай-консул Клаудия Арара устало опустилась на каменистую землю, привалившись спиной к булыжнику с размером полчеловеческого роста. Какой-то камушек неприятно впился в ее правую ягодицу, но шевелиться, чтобы как-то избавиться от дискомфорта, не было никакого желания, да и сил тоже. Рядом примостилась падаван Бити Монро и принялась менять перевязку на раненой руке. Бактопластырь подошел бы куда лучше куска ткани, отрезанного от джедайской хламиды, но за неимением гербовой пишут на простой. А ведь так все хорошо начиналось. Клаудия, высокая брюнетка и просто красавица, прибыла в храм, успешно справившись с очередной дипломатической миссией в Среднем кольце. Коммерческий спор между двумя звездными системами, грозивший перейти в конфликт, из-за прав на разработку пояса астероидов был благополучно разрешен при ее посредничестве. В храме ей напомнили, что в обязанности джедаев помимо прочего входит и воспитание подрастающего поколения, а в возрасте 27 лет уже пора бы задуматься о своем падаване. Задумывалась Клаудия недолго, Бити понравилась ей одновременно общительным и спокойным характером, одного разговора в столовой вполне хватило, чтобы джедайка предложила светловолосой улыбчивой девочке пойти к ней в ученицы. Следующей миссией, на которую направил ее орден, стал визит во внешнее кольцо. Выбор показался Клаудии не самым удачным в плане педагогики, она надеялась показать ученице, которая едва ли не впервые покинула стены храма, что-нибудь поприличнее. Но перечить совету было неразумно. Показать девочке, что джедаи помогают планетам и разумным вне зависимости от их уровня развития, тоже было неплохо, решила тогда джедайка. Учительница и ученица отправились на планету Нокс, к которой накопились претензии от соседей. Обычное дело во внешнем кольце, когда, ограбив слаборазвитые планеты, пираты под видом честных торговцев сбывают товар на более развитых. Все, конечно, понимают, что потворствуют нелегальному бизнесу, но цены на товары часто слишком соблазнительны, чтобы отказаться. Да и зачем ссориться с теми, кто может ущемить от обиды твои коммерческие интересы? Так ведь можно и до того дойти, что планета покинет список более развитых миров. Корабль типа консульский доставил джедаек в пункт назначения и сел в космопорте столицы, Аделаиде. Город показался дамам несколько претенциозным. Нокс была аграрной планетой, поставляющей пищевые продукты на экспорт. Большая часть населения трудилась на этом поприще. В городах в целом и в столице в частности жили в основном аристократы, управляющие агропредприятия и работники сферы услуг. Маленький мирок господ и слуг, что тут сказать. Герцог Гаристон, правитель планеты, встретил дорогих гостей вежливо и произвел на них неплохое впечатление. Гнильца в нем, конечно, была, но Клаудия достаточно общалась с властимущими, чтобы знать, что среди них нет никого без греха. Власть вообще портит разумных, тут уж ничего не поделать. Это она не преминула объяснить своей юной ученице, как и то, что орден для того и существует, чтобы сглаживать углы и не возвращать некоторых разумных в рамки приличий. Благодаря этому подходу в галактике уже очень долго царит мир, а джедаи его хранители. Переговоры прошли в положительном ключе, герцог пообещал, что накрутит хвосты своим подчиненным, даром что у людей данных отростков нет от природы. Джедайки были даже несколько удивлены, чувствуя правду некоторых действительно ждет головомойка. Кто ж знал, что нагоняй будет за неаккуратность в работе, из-за которой пожаловали гости из Карусанта. Все изменилось на третий день их пребывания на Ноксе. Во время прогулки в городском парке к джедайкам подошел человек и попросил о приватном разговоре, назначив место встречи в пригороде на одном из складов. На складе готовой мясной продукции, которая должна была вскоре отправиться в космопорт, состоялась встреча с местными бойцами сопротивления, как они себя называли. Учительница и ученицы были представлены доказательства многих грязных делишек герцога. Скупкой добра, добытого пиратством, местная власть не ограничивалась, аристократия не брезговала продавать своих сограждан землемесов в рабство, процветали репрессии против несогласных с такими порядками, которые обычно тоже не отправлялись в тюрьму, а получали рабский чип и переезжали в хатский сектор. Клаудия и Бити оказались под впечатлением, особенно последняя. Республика редко применяет корпус юстиции против правителей планет. Чтобы такое произошло, им нужно совершить что-то поистине ужасное. Но есть и другие способы воздействия, к примеру, экономические санкции или даже полное эмбарго. По факту торговать, конечно, можно и под ними, коррупция творит и не такие чудеса, но прибыли резко падают, а долю на рынках радостно занимают конкуренты, которые потом вряд ли ее будут отдавать. Репутационные потери тоже не идут на пользу бизнесу. По-хорошему, уже на этом моменте джедайкам бы стоило улетать на Карусант, чтобы предоставить доказательства Сенату от лица ордена. Но Клаудия решила, что проблему можно решить на месте, просто надавив на герцога угрозой санкций от Сената. В конце концов она знала, как не быстро вращаются шестеренки управляющего механизма республики. Это стало ошибкой. Герцог на встрече внимательно выслушал джедайку, пожаловался на сложности с распоясавшейся аристократией, но пообещал приложить все возможные усилия для решения проблемы. Клаудия пообещала остаться на планете, чтобы помочь ему в этом и заодно проследить, что ситуация изменится на словах, а на деле. А вечером их попытались убить. Охрана дворца, вероятно, не очень понимала боевые возможности джедаев, потому силы оказались задействованы недостаточно. Джедайке удалось проложить себе и Падавану путь своим зеленым мечом до стоянки спидеров и покинуть территорию дворцового комплекса. Бити по пути подобрала с одного из трупов пистолет и отстреливалась по пути в космопорт, но на полдороги планы пришлось менять. С корабля доложили, что их штурмуют силы правопорядка, более того, штурм почти окончен, уж очень неожиданным стало нападение. Клаудия успела отправить сообщение длинной лишь в несколько фраз из-за руля спидера в храм через корабельный ретранслятор, как связь оборвалась. Пришлось двигаться на явку сопротивления, бросив спидер по пути. Джедайки даже смогли успешно добраться и не привлечь к себе внимания. Сопротивленцы пообещали вывести учительницу и ученицу с планеты, а также нескольких свидетелей преступлений режима герцога Гористона и часть доказательств. Увы, но и этот план не сработал. В сопротивлении оказался предатель, который слил информацию службе безопасности. На планете объявили карантин, и теперь все прилетающие и улетающие суда задерживались и тщательно проверялись. В космопорте было не продохнуть от сил правопорядка, а на оппозицию началась охота. Служба безопасности, похоже, имела достаточно информации о личностях и местах жительства членов организации. К счастью, джедайкам удалось покинуть город, но при одной из проверок документов их опознали. Патруль удалось нейтрализовать, но сбросить погоню с хвоста, увы, не получилось. Уже третью неделю Клаудия и Бити играли в кошки-мышки с людьми герцога в лесах предгорий. Район был давно оцеплен, и кольцо медленно, но верно сжималось. У Клаудии не было особых надежд на корпус юстиции, но на орден еще теплилось. Если сообщение все-таки успело уйти в храм, то их могли успеть спасти. Но веры в это было все меньше. Либо скоро их наконец выследят, либо преследователей все достанет и район выжгут огнем с орбиты, а потом пойдут искать трупы на пепелище. У Нокса в флоте самообороны было два крейсера, фрегат и четыре корвета, а значит, более чем достаточно пушек, чтобы это провернуть. Смеркалось. Клаудия произнесла: «Покажи рану». Бити повиновалась. «Ну все в общем неплохо, нагноений нет, отек почти спал». «Да, но под выстрел все равно попало глупо. Так бывает. Жаль, что мы не успели разобраться с твоим световым мечом. Кто мог предполагать, что он так понадобится на первой же миссии?» Устало улыбнулась джедайка. «Мне кажется, нам обоим стоило об этом подумать», — рассудительно ответила Падаван. «Возможно. За нами ведь не прилетят?» — вдруг спросила девушка. «Не говори глупости. Прилетят, конечно. Не из храма. Так свяжутся с джедаями во внешнем кольце. Мало у них шансов с внешнего кольца, наставница, у Нокса целый флот. Одиночный корабль просто погибнет, если не сбежит. А с Корусанта долго. Ничего, в Ордене обязательно что-нибудь придумают. А мы продержимся до прихода помощи». Вдруг в потемневшем небе, через ветки деревьев, стали заметны вспышки. «На орбите, похоже, идет бой. Давай-ка на поляну, глянем на небо», — сказала джедайка. Бой на орбите и правда шел. С Земли без средств наблюдения трудно было хоть что-то разобрать, но определенно кто-то в кого-то стрелял. Вдруг ожил передатчик на частоте джедаев. «Внимание», — говорит рыцарь-джедай Алекс Мирха. «Сестры по ордену, сохраняйте радиомолчание, мы уже поняли, в каком районе эта свинота вас ловит. И не смейте там сдохнуть, пока мы мочим этих непереводимый мандоларский термин на орбите и спускаемся за вами. Я очень сильно задолбался, чтобы прилететь в хорошей компании спасать ваши жопки. Не надо пускать мои усилия по звезде». «Ну вот, а ты сомневалась?» — облегченно и как-то неловко выдавила Клаудия. «А это точно рыцарь-джедай?» — спросила ученица. Глава 28. «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений. Вы — прекрасный человек, Оскар Уайльд». Огласив свою просьбу к дамам, я вернулся к бою на орбите, который уже подходил к концу, и подавил в себе желание материться. За две недели пути оно и так в общем-то почти сошло на нет, но иногда еще накатывало. Йода сделал мне предложение, от которого невозможно отказаться. Точнее, возможно, но только с клеймом предателя. Так что пришлось резко созывать наш дружный управленческий коллектив на экстренное совещание, а самому рыть сеть на предмет информации о замечательной планете, на которую я в любом случае вот-вот вылечу. Так как раньше я привычки баламутить народ по пустякам с мрачным лицом не имел, собрались все быстрее собственного визга. Отпускать меня решать проблему в одну каску наша бравая министр обороны не собиралась, Крис ее всецело поддерживал, но семиэтажных словесных конструкций они сложили налюбленный во все щели ковен любленных колдунов и ведьм знатно. Я даже несколько новых слов узнал, это в моем-то возрасте. Ир добавил немного от себя, но только по поводу того, что так далеко людей у него нет и информации тоже, даже не соседний сектор ведь. Только Джайна соблюла рамки приличий, да и то из-за того, что ей волноваться сейчас нельзя. Да, пилоты хладнокровно ведущие корабли через огонь ПВО способны на многое. В итоге со мной решили отправить полфлота, во главе с крейсером, и полкадровой армии. Ну и раз все равно летим туда пострелять, заодно есть смысл и разжиться трофеями, так что с нами летели грузовозы. А утром, когда народ проснулся, чтобы идти на работу, я обратился к нации через громкоговорители системы оповещения. Речи я толкать никогда особенно не любил, так что и это получилось не монологом на полчаса. «Доброго утра, народ Алхамбры», — говорит принц-консорт Алзавр. «Вы все в курсе, кто я и что я, потому не буду долго разводить говорильню. Глава ордена джедаев попросил меня спасти двух джедаек, которые нашли доказательства, что правители планеты Нокс приторговывают своими подданными в рабство и помогают пиратам сбывать награбленное. Я в любом случае иду за ними, со мной полармии и флота, этого должно хватить, но дело может обернуться по-разному. Потому я зову с собой добровольцев из членов ополчения, тех, кто готов мне помочь, тех, у кого есть счет к пиратам и работорговцам. В этот раз мы идем не выковыривать пиратскую шайку из их норы, опасность велика, но велики будут и трофеи. В том ли было дело, что слово «трофей» будоражит умы почти так же, как слово «халява», в том, что народ наше правительство любит, а главное нам доверяет в военных вопросах, а может все вместе, но народ повалил не на шахты в спецовках, а достал из шкафов амуницию и оружие и двинул к космопорту. Взяли мы не всех, предпочтение отдали подразделениям, которые быстрее всего собрались и организовались. В итоге к двум ротам Мандо и семи кадровых вояк, добавилось 1500 ополченцев. Наши сборы заняли ничтожные, по моему мнению, сутки. Хотя Бо ворчала, что могли бы и быстрее. Путь был не близким, а грузовозы растеряли свой относительный комфорт для перевозки десанта. В боевых кораблях тоже было тесно. Народ спал в гамаках и на циновках. В общем, через две недели все были достаточно злы, чтобы убивать, а драки ждали, как невеста брачной ночи. Битва на орбите прошла без особых трудностей. Флот Нокса, в отличие от пиратов, пытался проводить ротацию для зарядки щитов по всем правилам, но наш выход из гипера стал сюрпризом, выучка у них хромала и вообще чувствовалась некоторая растерянность. В общем, времени отвлечься от боя в его конце мне хватило, а два оставшихся корвета вскоре получили заряды в мостик. Отлично прокомментировала Бо, начинаем высадку. Развернемся между Аделаидой и предгорьями в полях, как раз разрежем их невеликие силы надвое. Хорошо, командуй, наземные операции по твоей части, а я тогда искать девчонок. С тобой, Мандо, со второй ротой высаживайся в периметре и двигайте на запад к нам, мы ударим навстречу. Крис, на тебе штаб этих ушлепков, связисты его уже локализовали по истерике в эфире. Это будет весело. С тех, кто справится позже, выпивка для роты победителей Мандолорец был полон воодушевления и веселья. Одергивать его Бо не стало, бойцом он был опытным, осторожность не терял, а кураж перед боем — это как раз то, что надо. Я и сам испытывал то же самое, разве что в меньшей степени. Правду говорят, что с кем поведешься, того и наберешься. К тому же было у меня подозрение, что боевая медитация весьма способствует взаимообмену мыслями, чувствами, и Хатки его знает чем еще. Я влиял на бойцов, а бойцы влияли на меня. Вскоре наши R11-9 покинули ангары флагманского крейсера, которому пора придумывать имя, и мы понеслись к поверхности. Я пристегнул мандолорский ранец к спине, высаживаться мы с Гарулом порешили повыше. Если местные не совсем идиоты, а считать так причин вроде нет, то наверняка озаботились какой-никакой ПВО на случай, если джедаек будут пытаться эвакуироваться по воздуху. Она, конечно, не рассчитана на массовый налет нашей авиации, но то массовый налет, а не сброс машинами скорости перед посадкой. Так что выпрыгнем, там, где атмосфера уже пригодна для дыхания, а дальше своим ходом, По таким малоразмерным и маневренным целям надо еще умудриться попасть. Против ракет с тепловым наведением мы можем просто на несколько секунд выключить реактивные двигатели, боевая медитация опять же поможет. В общем, потерь при высадке я не ждал, а пилоты пускай лагеря противника причешут ракетами издалека, да двигают обратно за подкреплениями. Границы высадки достигли быстро? Гарул спросил.